загодя оставленные у нового МХАТа. Глава 9. В конце мая Виктор Иванович Якушев отметил свое 40-летие. Рост он был среднего, но за счет стройности, летящей походки и гордой посадки головы казался высоким. Якушев обладал феноменальной памятью и умением обращаться с цифрами. Он закончил школу с золотой медалью, университет с отличием, и в 28 лет, минуя кандидатскую, стал доктором физико-математических наук. От него ждали черт знает каких успехов в математике. Но Якушев ушел из университета и вскоре стал чьим-то помощником в орг-отделе ЦК. Гениальный парень желал власти и денег, а власть в те годы была лишь у партаппаратчика. Но на Старой площади он не сделал быстрой карьеры. Зная себе цену, Якушев не лебезил перед начальством, не писал угодных верхам докладных, держался независимо, и его не любили. Однако он не сомневался, что придет его час, и он займет место на троне. Так и произошло. Работая на Старой площади, доктор наук приобрел колоссальные связи в различных областях хозяйства необъятной страны. И свой первый миллион рублей, еще когда доллар стоил меньше червонца, Якушев сделал на посредничестве, разговаривая по телефону. Он ушел из ЦК, объяснив родителям, что вернулся в науку. На самом же деле начал делать деньги. Якушев нажал кнопку, стол раздвинулся. Центральная часть стола была уставлена столовыми приборами, бутылками и вазами с фруктами. «Ну давай, Михаил, выпьем по рюмке за наше общее дело». Карасик чуть не поперхнулся. Не было у них никакого общего дела. И быть не должно. Якушев — фигура международного класса, а он, Мишка Карасик, так себе. Если по карточной колоде считать, на семерку поднянет. На удивление партнера Якушев внимания не обратил и продолжал легко и беспечно. «Я тут небольшое дело с нефтью проворачиваю. Верный посредник нужен. Ты как, очень занят?» Михаил Карасик поставил рюмку и отметил, что рука не дрогнула. «Чтобы вам угодить, в лепешку расшибусь, а за идиота меня держать не стоит. Переходите к делу. Что вам от меня надо?» «Ты прав, Михаил», — Якушев замялся. «Я не буду рассказывать, как вычислил, но убежден, что у тебя есть киллер». Карасик осторожно проглотил коньяк, закусил лимончиком. «Дело дерьмо. Если вы вычислили, то и другие смогут». «Никогда», — категорически заявил Якушев. «Это я знаю, что Белоус разорил бы тебя, начни продавать твои бумаги. Но не успел, застрелили. Это я знаю, что у тебя подвязался Исилин, бывший гибист, зэк и трепло. Как можно такого человека приблизить к себе?» Он погладил лицо ладонями, вздохнул. «Ты небольшого ума, Михаил. А почему я к тебе обращаюсь? Нужда, Миша. С данными структурами связи не имею, а понадобилось. Я, конечно, в дело тебя взять не могу, но деньги — самый простой вопрос. Решим. Сколько берет твой специалист?» «В зависимости от клиента. Назови высшую ставку и умножь на 2. 200 000. «Берет хорошо». Якушев уважительно кивнул. «Свяжи меня с ним по телефону». «Крайне нежелательно, говорить откажется. Передай, что только за разговор он получит 1/4. Если примет заказ, ты получаешь 1/2. Расчет после работы». «А почему, шеф, не дать команду через меня?» — осторожно спросил Карасик. «Вы в стороне и с парнем без осложнений». Он с гонором, да и связь с ним сложная.